32. При таком положении дел статуя Виктории в Комулодуне безо всякой явной причины рухнула со своего места и повернулась в противоположную сторону, как бы отступая перед врагами. И впавшие выступления женщины стали пророчить близкую гибель. В курии камулодунцев раздавались какие-то непонятные звуки. Театр оглашался воплями, и на воде в устье Тамезы явилось изображение поверженной в прах колонии. Океан стал красным, как кровь, и на обожженном отливом дне виднелись очертания человеческих трупов. Все это толковалось как знамения, благоприятные для британцев, зловещие для ветеранов. И так как Светоний был далеко, обратились за помощью к прокуратору Кату Децеану. Тот прислал не более 200 человек и к тому же без надлежащего вооружения. Стоял в Камулодуне и малочисленный отряд воинов. Уповая на храм, как на неприступную крепость, и встречая противодействие в осуществлении разумных мероприятий со стороны тех, кто был тайным сообщником восставших, они не провели вал и рва и не отослали женщин и стариков с тем, чтобы оставить при себе только боеспособных. И вот тьма варваров окружает их, столь же беспечных, как если бы кругом царил мир. Напавшие разграбили и сожгли все, кроме храма, в котором сосредоточились воины, и который после двухдневной осады был также захвачен врагами. Победители британцы, выйдя навстречу шедшему на выручку Камулодуна легату 9-го легиона Петилию Цериалу, рассеяли его легион, перебив всех пехотинцев. Сам Цериал с конницы ускользнул в лагерь и укрылся за его укреплениями. Устрашенный этим разгромом и ожесточением провинции, которую его корыстолюбие ввергло в мятеж, Кат переправился в Галлию.